Черко — это горбатый карлик на одной ноге и с одной рукой. Он живет в болоте. Благодаря его козням люди часто блуждают в лесу и не могут найти дороги. Самый ужасный злой дух – Акзо, в виде страшной птицы с железными крыльями, с железным клювом и с железными зубами, он с быстротой молнии летает по всему свету. Великое несчастье он причиняет людям. Злые духи стараются напасть на шамана и ворваться в его дом. Для защиты от них он делает тун. Тун – это лиственное дерево, лишенное мелких ветвей. С него снимаются кора и древесина правильными чередующимися кольцами. Это лестница, по которой взбирается Сивон, дух шамана, чтобы сверху посмотреть, не видно ли где Акзо. Посередине ствола обычно вырезается человеческое лицо. Оно означает, что внутри дерева сидит дух, помогающий шаману, и как бы через отверстие смотрит наружу. На вершинах ветвей укрепляются деревянные изображения человека, зверей и птиц. Если случилось несчастье, и шаман погиб со всей семьей, в жилище его поселяется черт. Тогда он овладевает деревом тун и сам взбирается по стволу наверх для осмотра окрестностей. У туземцев в прибрежном районе между реками Такемой и Кусуном тун ставился специально для того, чтобы Акзо не вторгся в жилище шамана. Вот почему удыхейцы боятся мест, где стоят покинутые тун. Они не ходят туда ночью, да и днем стараются обойти их стороною. Гром Акды – это дух, изрыгающий пламя изо рта и имеющий вид змеи с лапами и с крыльями. Если Акзо долго находится в одной местности, Эндули посылает Акды, и гром гонит черта. Акзо в страхе убегает. Вот почему на футлярах шаманского бубна всегда изображен гром в виде дракона, изрыгающего изо рта пламя. Сидит ли удыхеец у огня, он смотрит, как двигаются языки пламени, колеблющиеся и замирающие, то короткие, то длинные. Он видит, как из углей образуются фантастические гроты и скалы, как все это быстро меняется и принимает другую форму и рушится. Он задумывается и приходит к убеждению, что огонь есть тоже жизнь. В каждом роде свой огонь. Поэтому огонь нельзя резать ножом, ворошить палкой, рубить топором, заливать водою. Можно только поправлять щипцами, и вообще с ним следует обращаться осторожно. Уносить огонь из юрты нельзя. Это разрешается только мужчине-сородичу. У стариков хранится родовое огниво, которое передается в наследие из поколения в поколение. В этом огниве скрыта чудесная сила огня. Покойнику в гроб кладется также огниво, которое он и уносит с собой в царство теней. Среди зверей есть запретные тотемные животные. Впереди стоят медведь и тигр. Это очень отдаленные сородичи. Чрезвычайно интересно сказание о происхождении удыхейцев. Некогда жил на земле один человек Егда со своей сестрою. Других людей не было. Однажды сестра говорит брату: «Ступай, поищи себе жену». Брат пошел. Шел он долго и вдруг увидел юрту. Войдя в нее, он увидел голую женщину, очень похожую на его сестру. «Ты моя сестра?» – спросил Егда. «Нет», – отвечала она. Егда пошел назад. Придя домой, он рассказал сестре все, что с ним случилось. Сестра ответила, что виденная им женщина чужая. И в этом нет ничего удивительного, потому что все женщины похожи друг на друга. Брат снова пошел. Сестра сказала, что и она пойдет в другую сторону искать себе мужа. Но кружною тропою обогнала брата, прибежала в ту же юрту, разделась и села опять на прежнее место голая. Брат пришел, женился на этой девушке и стал с нею жить. От этого брака родились у них мальчик и девочка. Однажды в отсутствие отца мальчик играл на улице и ранил стрелою птицу Чинзипи. Она отлетела в сторону, села на ветку дерева и сказала: «Зачем ты меня ранил?» Мальчик ответил: «Потому что я человек, а ты птица». Тогда Чинзипи сказала: «Напрасно ты думаешь, что ты человек. Ты родился от брата и сестры, и потому ты такое же животное, как и все прочие». Мальчик вернулся домой и стал рассказывать об этом своей матери. Последняя испугалась и велела сыну ничего не говорить отцу, иначе он их обоих бросит в реку.